Всякий день князь Александр Данилович со мною видится, всякий час со мною конверсует, и, не сказавши мне ни единого слова, без моего ведома и согласия, ордонансы людям регименту моего посылает. И кто же там Танскому без моего указа месячные деньги и провиант выдаст? И как он может без воли моей идти куда-нибудь с полком своим, которому я плачу? А если б пошел, то я б велел его как пса расстрелять. Боже мой, ты видишь мою обиду и уничижение? Тут как нарочно приезжает иезуит Заленский с предложениями перейти на сторону Карла и Станислава Лещинского. И Мазепа не подвергает его пытке, не отсылает к царю. А между тем неудовольствие между старшиной и полковниками становится все сильнее и сильнее. Приходит царский указ об устроении казаков наподобие слободских полков. Старшины и полковники в отчаянии, только и разговоров, что это переход к устроению в драгуны и солдаты. Страшный ропот. Собрание у обозного Ломиковского, особенно у миргородского полковника Апостола. Советуются о способах, как защитить вольность малороссийскую от насилий московских. Читают Галицкий договор, заключенный при переходе Выговского на польскую сторону. Мазепа ни в чем не принимает участия, молчит и ждет. Искусная, ношенная птица. 16 сентября 1707 года в Киеве Мазепа получил вместе с письмами от княгини Дольской и письмо от Станислава Лещинского. Взявши это письмо из рук Орлика, распечатавшего конверт, гетман, видимо, испугался, письмо выпало из рук его. «О, проклятая баба, погубит меня!» — промолвил он. Долго после того сидел молча, задумавшись, наконец сказал, обращаясь к Орлику. «С умом борюсь». Посылать ли это письмо к царскому величеству или нет? Завтра посоветуемся об этом. А теперь ступай домой и молись Богу, да яко же хочет устроить вещь. Может, твоя молитва приятнее моей, потому что ты по христианству живешь. Бог сам весть, что я не для себя делаю, но для вас всех, и жен, и детей ваших. Была ночь. Орлик, возвратясь домой, взял 2 рубля денег и пошел раздавать их монахам и монахиням, нищим, калекам, которые лежали в шалашах и богадельнях печерских, чтоб Бог избавил его от беды. Бронили его нищие, когда он ночью стучался к ним в шалаши, думали сначала, что вор. На другой день, 17 сентября, Орлик рано уже был у Мазепы, и застал гетмана сидящим в конце стола, и перед ним крест животворящим древом. Увидавши Орлика, Мазепа начал говорить. «Так как теперь перед тобой не могло то утаиться, то пред всеведущим Богом протестуюсь и присягаю, что я не для приватной моей пользы, не для высших гоноров, не для большого обогащения и не для иных каких-нибудь прихотей, но для вас всех, для жен и детей ваших, для общего добра, матки моей отчизны, бедной Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского, и для повышения и расширения прав и вольностей войсковых, хочу то при помощи Божией чинить, чтобы вы так от московской, как и от шведской стороны, не погибли. А если бы я для каких-нибудь приватных моих прихотей то дерзал чинить, побей меня, Боже, и невинная страсть Христова на душе и на теле». Проговоривши это, поцеловал крест и, обратившись к Орлику, сказал, «Надеюсь я на тебя крепко, что ни совесть твоя, ни цнота, добродетель, ни почтивость, ни природная кровь шляхетская не допустит тебя, чтобы мне пану и благодетелю своему изменил. Однако для лучшей конфиденции присягни». Орлик присягнул, но заметил: «Ежели Виктория будет при шведах, то вельможность ваша, и мы все счастливы. А ежели при царе, то и мы пропадем, и народ погубим». Мазепа отвечал: «Яйц курицу учат. Или я дурак прежде времени отступить, пока не увижу крайней нужды, когда царь не будет в состоянии не только Украины, но и государства своего от потенции шведской оборонить? Уже я в Жолкве предлагал царю, что ежели король шведский из Станислав с войсками своими разделится, и первый пойдет в государство московское, а другой в Украину, то мы войском нашим бессильным, частыми походами и войною зруинованным не можем оборониться. И просил царя, чтобы нам хотя 10 000 от войск своих регулярных в секур сдал. Но царь мне отвечал: не только 10 000, и 10 человек не могу дать, обороняйтесь сами, как можете. Это меня заставило послать ксенза Тринитара, капеллана княгини Дольской, в Саксонию, чтоб там, видя мою к себе инклинацию, по-неприятельски с нами не поступали. Однако верность мою к царскому величеству до тех пор буду непременно продолжать, пока не увижу, с какою потенцию Станислав границам украинским придет. И какие будут войск шведских в государстве московском прогрессы. И если не сила наша будет бронить Украины и себя, то для чего же имеем сами в погибель лезть и отчизну погублять? Станиславу Мазепа отвечал 18 сентября, что указа его не может исполнить и что-либо начать по следующим причинам. Первое. Киев и другие фортеции в Украине великими гарнизонами осажены, под которыми казаки, как перепелица от ястребов, не могут головы поднести. Второе. Потенция вся царская в Польше, недалеко от Украины. Третье. В Украине начальные и подначальные, духовные и мирские, как разные колеса, не в единомысленном согласии. Одни благоволят к протекции московской, другие склонны к протекции турецкой, третьи любят побратимство татарское, чиня то с природной к полякам антипатии. Четвертое. Самусь с прочими полковниками, по недавних бунтах, опасаясь от войск польских отмщения, едва ли могут склониться к Речи Посполитой. Для того надобно прежде стараться войско и целый народ по обеим сторонам Днепра привести к единомыслию. Пятое. Гетман имеет всегда при себе несколько тысяч войска великороссийское, которое бодрым оком смотрит на все его поступки.